Дом семьи Борджиа. Даже те, кто не увлекается историей, слышали фамилию Борджиа, которая ассоциируется с ядами, интригами, отравленными перстнями и прочими милыми вещами. Тем более после выхода одноименного сериала. Наиболее известны три Борджиа. Родриго, ставший в 1492 году папой Александром VI и двое его детей, Лукреция и Чезаре. И мало кто знает, что Борджиа – это итальянская версия испанской фамилии Борха, корни семьи в Испании. Еще менее известно, что кроме одиозных фигур эта семья дала миру одного святого – Фрэнсиса Борджиа. Святой Фрэнсис приходился внуком Родриго. Его отцом был Джованни, или по-испански Хуан, брат Чезаре. Родился святой в Испании, в герцогстве Гандия, которым правили Борха после возвращения из Италии. Герцогский дворец в Гандии называют кратко «дворец Борха». Само по себе здание не впечатляет, но внутри много интересного, включая патио де Армас, оружейный двор и великолепную золотую галерею. Дворец строился, реконструировался в течение многих веков. И сейчас он представляет собой коллекцию различных архитектурных стилей. Следы готики 14-15 веков, влияние Ренессанса 16 века, типичная барокко 17 и 18 веков. И, наконец, детали реконструкции уже 19 века. Он вобрал в себя всего понемногу. В 1485 году дворец приобрел кардинал Родриго Борха, будущий папа Александр VI, специально для потомков, зародив герцогскую династию, которая существовала до XVIII века. Четвертым герцогом Борха был как раз святой Фрэнсис. С 1889 года дворец был собственностью ордена иезуитов, которые занялись его реставрацией и обустройством, в первую очередь вокруг фигуры святого Фрэнсиса, который был третьим главой ордена. Там, где сейчас расположен дворец, были стены, окружавшие город Гандия. Фасад сделан из камней и кирпичей. Здание состоит из трех этажей. И кроме входа, практически все здание было перестроено в 17 веке. Интересна коронная ассамблея. Название пришло от многочисленных корон, которые декорируют потолок. Плинтусы выполнены в валенсийской технике арис, то есть ребро. Когда-то комната использовалась для административных целей. Здесь герцог вершил суд. И здесь же находится самое старое готическое окно дворца. В 20 веке были приобретены картины, иллюстрирующие сцены жизни святого Фрэнсиса. Во дворце сохранились деревянные потолки, в частности, в комнате под названием Сардиния. А рядом с дворцом расположена церковь Святой Марии, построенная в XIV веке. Это один из немногих сохранившихся дворцов, выбранный самим папой Борджиа по своему вкусу и долгое время остававшийся во владении семьи. Во времена Борджиа в Испании существовало блюдо из Гандии под названием «ропа вьеха», в буквальном переводе «старая одежка». Его рецепт можете увидеть в приложении. Готовить это блюдо несложно. Часто таким образом обновляют остатки мяса, приготовленного вчера. Именно в Гандии родилось блюдо, впоследствии ставшее национальным каталонским. И это неудивительно, так как в давние времена валенсийские территории относились к Каталонии. Паэлья с вермишелью. Фидеуа. Существует легенда о том, что родилось это блюдо на борту корабля, чей капитан слишком любил паэлью и съедал ее столько, что не оставалось прочим членам команды. Надоело морякам голодать, и уговорили они повара придумать что-нибудь, чтобы и им еда доставалась. И повар придумал. Заменил рис вермишелью. Но он зря надеялся, что в таком виде капитан от него откажется. Блюдо оказалось вкусным и довольно быстро приобрело популярность и на суше. Готовить фидеуа несложно. Рецепт паэльи находится в приложении.